ту ночь ей снилось, как она вновь поднимается на сцену Грейндж-холла, юная и красивая Абагейл, уже 3 месяца как беременная, темная негритянская жемчужина в белом платье. Держа гитару за гриф, поднимается, поднимается, поднимается в этом замершем зале, ее мысли несутся бурным потоком, но одна остается четкой и ясной. «Меня зовут Абагейл Фримантл Троц. Я хорошо играю, хорошо пою. Я знаю это не с чужих слов». В этом сне она медленно повернулась, посмотрела на белые лица, обращенные к ней, как многочисленные луны, на зал, залитый светом керосиновых ламп, отметила, что свет отражается от темных, чуть запотевших окон, а портьеры из красного бархата — раздвинуты и подвязаны золотыми шнурами. Крепко держась за эту четкую и ясную мысль, она начала играть «Скалу веков». Она играла и пела, зная, что голос у нее не нервный и напряженный, а точно такой, каким она слышала его на бесчисленных репетициях, глубокий и мягкий, словно желтый свет ламп. И она подумала: «Я собираюсь расположить их к себе». «С Божьей помощью я собираюсь расположить их к себе. Ох, люди мои, если вас мучает жажда, разве я не источу вам воду из камня и расположу их к себе, и Дэвид будет гордиться мной, и мама, и папа будут гордиться мной, и я сама сделаю все, чтобы гордиться собой. Я источу музыку из воздуха и источу воду из камня». Именно тогда она впервые увидела его. Он стоял в дальнем углу, позади всех, сложив руки на груди, в джинсах и джинсовой куртке, со значками-пуговицами на нагрудных карманах, в запыленных черных сапогах со сбитыми каблуками, которые выглядели так, будто отмерили немало темных и пыльных миль. Лоб белел, как свет газового рожка, щеки пылали радостным румянцем, глаза сверкали, как синие бриллианты, лучились инфернальным весельем, будто это сын сатаны взялся за работу Криса Крингла. Злая и пренебрежительная улыбка, почти оскал, оттягивала губы от зубов, белых, острых и ровных, напоминающих зубы ласки. Он поднял руки, отрывая их от тела. Пальцы сжимались в кулаки, такие же крепкие и жесткие, как наросты на яблоне. Он продолжал улыбаться. Весело и невероятно отвратительно. С кулаков начали падать капли крови. Слова застряли у нее в горле. Пальцы забыли, как перебирать струны. Гитара в последний раз неблагозвучно тренькнула, и наступила тишина. «Боже! Боже!» — кричала она, но Бог отвернулся. А в зале уже поднимался Бен Конвей с побагровевшим, горящим лицом. Маленькие поросячьи глазки блестели. «Черномазая сука!» — крикнул он. «Что делает эта черномазая сука на нашей сцене? Ни одна черномазая сука не источала музыку из воздуха! Ни одна черномазая сука не источала воды из камня!» Ему ответили яростные крики согласия. Люди рванулись к ней. Она увидела, как ее муж встал и попытался подняться на сцену. Чей-то кулак ударил ему в зубы, отбросив назад. «Оттащите этих грязных нигеров в дальний конец зала!» — проревел Билл Арнольд, и кто-то оттолкнул Ребекку Фримантл к стене. Кто-то еще, судя по всему, Чет Дикон, набросил на нее портьеру из красного бархата, завязал золотым шнуром и закричал. «Вы только посмотрите, одетая обезьяна! Одетая обезьяна!» Остальные поспешили к нему и принялись щипать и бить женщину, которая пыталась выбраться из бархатной портьеры. «Мама!» — закричала Абагейл. Гитара выпала из ее онемевших пальцев и разлетелась в щепки, ударившись о край сцены. Она огляделась в поисках темного человека, стоявшего в глубине зала, но тот давно уже ушел, зашагал в какое-то другое место. «Мама!» Вновь закричала она, а грубые руки уже стаскивали ее со сцены, лезли под платье, лапали, дергали, щипали за зад. Кто-то сильно дернул Абагейл за руку, едва не вырвав ее из плечевого сустава, приложил ладонь к чему-то твердому и горячему. Бен Конвей прошептал ей в ухо: «Тебе нравится, моя скала веков, черномазая шлюха?» Зал кружился у нее перед глазами. Она видела, как отец пытается добраться до лежащей на полу матери, видела, как белая рука, держащая за горлышко бутылку, опускается к спинке складного стула. Раздался звон, а потом зазубренное бутылочное стекло, неровно поблескивающее в свете керосиновых ламп, вонзилось в лицо отца. Она видела, как его вылезающие из орбит глаза лопнули, словно виноградины. Она закричала, и мощь ее крика, казалось, разнесла в клочья этот ярко освещенный зал, впустила в него темноту, и она вновь стала матушкой Абагейл, 108 лет от роду, слишком старой, дорогой Господь, слишком старой. Но пусть исполнится воля твоя. И она шагала по кукурузному полю, заблудившись среди мистических кукурузных стеблей, которые укореняются не глубоко, но широко, по кукурузному полю, серебрящемуся от лунного света и черному от тени. Она слышала легкий шелест летнего ночного ветра, ощущала запах растущей кукурузы, живой запах, с которым не расставалась всю свою долгую-долгую жизнь. Она много раз думала, что это растение лучше всего олицетворяет жизнь, что его запах и есть запах самой жизни, начала жизни. Ох, она трижды выходила замуж и похоронила всех своих мужей — Дэвида Троца, Генри Хардости и Нейта Брукса. И она делила постель с тремя мужчинами и ублажала их, как женщина должна ублажать мужчину, отдавалась целиком и полностью, и всегда испытывала наслаждение и думала: «О, Господи, как я люблю быть сексуальной с моим мужчиной, и как я люблю, чтобы он был сексуальным со мной, когда берет меня тем, что выстреливает в меня». И иногда, в момент оргазма, она думала о кукурузе, ласковой кукурузе, семена которой сажали не глубоко, но широко. Она думала о плоти и о кукурузе, когда все заканчивалось. И ее муж лежал рядом с ней, и в спальне стоял запах секса, запах спермы, которую муж выстреливал в нее, и запах соков, которые выделяла она, чтобы смазать ему путь. И точно так же пахла лущеная кукуруза. Нерезко и сладко. Хорошо. И все-таки она боялась. Стыдилась близости с землей, и летом, и растущими растениями, потому что шла по полю не одна. Он находился где-то рядом, в двух рядах справа или слева, шел следом позади или чуть обгонял. Темный человек находился на этом самом поле. Его запаленные сапоги вдавливались в мясо почвы и отбрасывали ее комьями, а он ухмылялся в ночи, как фонарь-молния. Потом он заговорил. Впервые вслух. И она видела его лунную тень, высокую, горбатую и гротескную, падающую на тот ряд, по которому шла она. Голос его напоминал ночной ветер, стонущий в октябре среди сухих, ободранных кукурузных стеблей, напоминал хруст этих самых белых, засохших, бесплодных стеблей, шепчущихся о собственной смерти. Мягкий голос. Голос рока. «Мне нравится твоя кровь в моих кулаках, старая мать. Если ты молишься Богу, молись, чтобы он взял тебя, прежде чем ты услышишь мои шаги у своего порога. Это не ты творила музыку из воздуха. Это не ты источала воду из камня, и твоя кровь в моих ладонях». Потом она проснулась. Проснулась за час до зари. И первым делом подумала, что обмочила кровать, но просто не намокли от ночного пота, тяжелого, как майская роса. Ее исхудалое тело беспомощно дрожало, и каждая его частичка молила о покое. «Господь мой, Господь, отведи чашу сию от моих губ!» Но ее Господь не ответил. Только ветер раннего утра чуть дребезжал стеклами, разболтавшимися и требовавшими новой замазки. Наконец она поднялась и разожгла огонь в старой дровяной печи и поставила воду для кофе. В последующие несколько дней работы ей хватало, так как она ждала гостей. Какие бы ужасные сны ей ни снились, к какой бы усталой она себя ни чувствовала, Абагейл никогда не пренебрегала гостями и не собиралась менять заведенный порядок. Но приходилось делать все очень медленно, иначе она могла что-то забыть. Теперь она многое забывала. Или что-то положить не туда. А в итоге ходить кругами, не сдвигаясь с места. Прежде всего, следовало наведаться в курятник Адди Ричардсон. А путь туда был не близкий. 4 или 5 миль. Она поймала себя на мысли, не пошлет ли ей бог орла, чтобы пролететь эти 4 мили, или Илью на огненной колеснице, чтобы тот ее подвез. «Богохульница!» — благодушно укорила она себя. «Господь посылает силу, а не такси!» Перемыв тарелки, Абагейл надела тяжелые башмаки и взяла трость. Даже теперь тростью она пользовалась очень редко, но сегодня та могла понадобиться. 4 мили туда, 4 обратно. В 16 она бы неслась туда, сломя голову, а обратно бежала бы трусцой. Но ее 16 лет остались в далеком прошлом. Она отправилась в путь в 8 утра, надеясь к полудню добраться до фермы Ричардсонов и проспать самые жаркие часы. А уж к вечеру свернула бы курам шею и в сумерках пошла бы домой. Абагейл понимала, что не сможет вернуться до темноты, и эта мысль заставила ее вспомнить о своем вчерашнем сне, но темный человек все еще находился далеко. Гости гораздо ближе. Она шла очень медленно, даже медленнее, чем, по ее мнению, следовало, потому что в 9:30 утра солнце уже палило слишком сильно. Она не особо потела, на костях оставалось не так уж много плоти, из которой выжимается пот. Но когда добралась до почтового ящика Гудалов, почувствовала, что должна отдохнуть. Уселась под их перечным деревом, съела немного сушеного инжира. Ни орла, ни такси не просматривалось. Похихиков, она поднялась, стряхнула с платья крошки и двинулась дальше. Нет никаких такси. Господь помогал тем, кто помогал себе сам. И все равно Абагейл чувствовала, как настраиваются все ее суставы, готовясь устроить ночной концерт. Она все больше и больше сгибалась над тростью, на которой опиралась при ходьбе, хотя боль в запястьях усиливалась. Ее грубые башмаки с желтыми кожаными ремешками шаркали по пыли. Солнце жарило, и по мере того, как шло время, тень Абагейл становилась все короче. За одно утро она увидела больше диких зверей, чем за последние 70 лет. Лису, енота, дикобраза, пекана. Если бы она слышала, как Стю Редман и Глен Бейтман обсуждают странную, это им она казалась странной, избирательностью супергриппа, убившего одних животных и не причинявшего вреда другим, то расхохоталась бы. Болезнь убила домашних животных и оставила диких просто как апельсин. Несколько видов домашних животных сохранилось, но больше всего пострадали человек и его лучшие друзья. Болезнь уничтожила собак и пощадила волков, потому что волки остались дикими, а собаки нет. Раскаленные до красна свечи боли искрили в ее бедрах, под каждым коленом, в лодыжках и в запястьях, которые получали непривычную нагрузку, когда она опиралась на трость. Абагейл шла и разговаривала с Богом. Иногда про себя, иногда вслух, не ощущая разницы между первым и вторым. И вновь ее мысли вернулись к прошлому. Конечно, 1902 год был лучшим. После этого время словно ускорило ход, и страницы какого-то огромного толстого отрывного календаря шелестели и шелестели, почти не задерживаясь на месте. Жизнь тела пролетела слишком быстро. И как это тело умудрилось настолько устать от жизни? А Дэвида Троца она родила 5. Одна девочка, Мейбл, подавилась яблоком и задохнулась во дворе старого дома. Эбби развешивала одежду, а когда обернулась, то увидела, что дочь лежит на спине, лиловея и царапая ногтями горло. Ей все-таки удалось извлечь кусок яблока, но к тому времени крошка Мейбл уже не шевелилась и похолодела. Единственная рожденная Эбби девочка и единственная из ее многочисленных детей, кто погиб от несчастного случая. Теперь Абагейл сидела в тени вяза, растущего во дворе Ноглерсов, и видела, что в 200 ярдах от нее проселок обретает твердое покрытие. В том месте Фримантл Роуд переходила в дорогу, находившуюся в ведении округа полк. От жары воздух над гудроном мерцал, и казалось, что на горизонте разлита ртуть, сверкающая, как вода во сне. В такой жаркий день человек всегда видел вдалеке что-то похожее на ртуть, но не мог разглядеть как следует. По крайней мере, она никогда не могла. Дэвид умер в 1913-м от гриппа, не очень-то отличавшегося от теперешнего, убившего столько человек. В 1916-м, в 34 года, она вышла замуж за Генри Хардости, чернокожего фермера из округа Уиллер на севере. Он специально приезжал, чтобы ухаживать за ней. Генри остался вдовцом с 7 детьми, но 5 из них уже выросли и покинули родные места. На 7 лет старше Абагейл, он успел стать отцом еще 2 детей, прежде чем трагически погиб в конце лета 1925 года. Его придавил перевернувшийся трактор. Годом позже она вышла замуж за Нейта Брукса, и люди начали сплетничать. Да, люди сплетничают, как же они это любят. И иногда кажется, что никаких других дел у них просто нет. Нейт прежде работал у Генри Хардости и стал ей хорошим мужем. Возможно, не таким милым, как Дэвид, и уж, конечно, не таким надежным, как Генри, но он был достойным человеком, который во многом слушался ее советов. Когда женщине уже немало лет, это всегда приятно. Точно знать, кто в доме хозяин. 6 ее мальчиков принесли урожай из 32 внуков и внучек. 32 внука и внучки, в свою очередь, произвели на свет 91 правнука и правнучку, а к началу эпидемии Абагейл уже могла похвастаться 3 праправнуками. Их было бы больше, если бы не таблетки, которые теперь принимали девушки, чтобы не рожать детей. Им казалось, что кровать — еще одна игровая площадка. Абагейл жалела их, раз уж им приходилось жить по таким правилам, но никогда об этом не говорила. Только Бог мог судить, грешили они, принимая эти таблетки, или нет. А не тот старый лысый пердун в Риме. Матушка Абагейл всю жизнь ходила в методистскую церковь и чертовски гордилась тем, что не имела ничего общего с этими заносчивыми католиками. Но Абагейл знала, чего они лишают себя. Экстаза, который приходит, когда ты стоишь на краю долины тени. Экстаза, который приходит, когда ты полностью отдаешься своему мужчине и своему Богу, когда говоришь «Твоя воля будет исполнена, и твоя воля будет исполнена». Конечного экстаза полового акта в присутствии Господа, когда мужчина и женщина переживают вновь древний грех Адама и Евы, только омытый и освященный кровью Агнца. Ох, ну да ладно. Она хотела выпить глоток воды. Она хотела быть дома, в кресле-качалке. Она хотела, чтобы ее оставили в покое. Теперь она видела слева от себя отблеск солнца на крыше курятника. Еще миля, не больше. Часы показывали 10:45, а значит, шла она достаточно быстро для такой пожилой девчушки. Сейчас она доберется до места и проспит в тени до вечера. Никакой это не грех, особенно в ее возрасте. И Абагейл, шаркая ногами, двинулась дальше по обочине. Ее тяжелые башмаки теперь покрывал толстый слой пыли. Да, потомков у нее хватало, чтобы не остаться одной в старости, а это что тогда значило? Некоторые вроде Линды и никчемного коми-вояжора, за которого она вышла замуж, никогда не приезжали. Но другие, хорошие, такие как Молли и Джим или Дэвид и Кэти, с лихвой заменяли 1000 линд и никчемных коми-вояжоров, ходивших от дома к дому и продававших кастрюли-сковородки, позволяющие готовить без воды. Последний из ее братьев, Люк, умер в 1949-м, в возрасте 80 с чем-то лет. А последний из ее детей, Сэмюэл, в 1974-м, в 54 года. Она пережила своих детей, чего вроде бы делать не следовало, но, похоже, Господь имел на нее особые виды. В 1982-м, когда ей исполнилось 100 лет, ее фотографии появились в Омахской газете. Из телевидения прислали репортера, чтобы он снял о ней сюжет. «Благодаря чему вам удалось дожить до столь почтенного возраста?» — спросил молодой человек, и на его лице отразилось разочарование, когда она ответила «благодаря Богу». Они-то хотели услышать рассказ о том, как она ела пчелиный воск, или воздерживалась от жареной свинины, или всегда спала, задрав ноги, но она никогда этого не делала, так чего врать? Бог дает жизнь, и забирает ее, когда он того захочет. Кэти и Дэвид подарили ей телевизор, чтобы она смогла увидеть себя в выпуске новостей, и она получила письмо от президента Рональда Рейгана, тоже далеко не желторотого юнца, поздравившего ее с преклонным возрастом и поблагодарившего за то, что она голосовала за республиканцев всю жизнь. Ну а за кого еще она могла голосовать? Рузвельт и его окружение были коммунистами. Когда ей исполнилось 100 лет, городской совет Хэммингфорд-Хоума навечно избавил Абагейл от налогов в связи с тем самым преклонным возрастом, с которым поздравил ее Рональд Рейган. Ей выдали сертификат, в котором указывалось, что она самый старый человек во всей Небраске, как будто маленькие дети стремились ей подражать. С налогами, однако, они хорошо придумали, хотя все остальное она считала полнейшей глупостью. Если бы они не сделали этого, она бы потеряла оставшийся у нее клочок земли. Большей части земли семья лишилась давным-давно. Владения Фримантлов и мощь Грейнджа достигли расцвета в волшебном 1902 году, а с тех пор постепенно пошли на спад. У нее осталось только 4 акра. Что-то ушло на уплату налогов, что-то продали из-за нехватки денег, и пусть она и стыдилась в этом признаться, землю в основном продавали ее сыновья. В прошлом году она получила письмо от какого-то нью-йоркского объединения, которое называлось «Американское геронтологическое общество». В письме говорилось, что она 6-я по возрасту из всех граждан Соединенных Штатов Америки и 3-я из женщин. Самый старый американец жил в Санта-Розе, штат Калифорния. Этому человеку из Санта-Розы исполнилось 122 года. Она попросила Джима вставить письмо в рамку и повесила его на стену рядом с письмом от президента. Джим сделал это лишь в феврале нынешнего года. Тут Абагейл поняла, что именно тогда в последний раз видела Молли и Джима. Она дошла до фермы Ричардсонов. Уставшая до нельзя, привалилась к ближайшему заборному столбу и с вожделением посмотрела на дом. Внутри ее ждала прохлада. Прохлада и уют. Она чувствовала, что может проспать вечность. Но прежде чем прилечь, она должна была сделать еще кое-что. Множество животных умерло от этой болезни. Лошади, собаки, крысы. И ей хотелось узнать, не постигла ли кур та же судьба. Если бы выяснилось, что столь долгий путь она проделала только ради созерцания дохлых кур, оставалось бы лишь горько рассмеяться. Она зашаркала курятнику, пристроенному к амбару, и остановилась, услышав внутри кудахтанье. Через секунду сердито закукарекал петух. «Все в порядке», — пробормотала Абагейл. «Тогда все в порядке». Поворачиваясь, чтобы вернуться к дому, она увидела распростертое рядом с поленницей тело Билла Ричардсона, деверя Адди. Его сильно обглодали бродячие животные. «Бедняга», — вздохнула она. «Бедняга! Сонмы ангелов отпевают тебя, Билли Ричардсон!» Абагейл снова повернулась к прохладному, приветливому дому. Казалось, до него многие мили, хотя на самом деле ей предстоялось всего лишь пересечь двор. Но она не знала, дойдет ли, потому что совершенно вымоталась. «Воля Господа будет исполнена!» И Абагейл сделала первый шаг. Солнце светило в окно спальни для гостей, где она легла на кровать и заснула, едва сняв башмаки. Какое-то время Абагейл не могла понять, почему свет такой яркий. Примерно то же ощутил Ларри Андервуд, проснувшись у каменной стены в Нью-Хэмпшире. «Господь всемогущий, я проспала вторую половину дня и всю ночь!» Должно быть, она действительно устала. Тело ее так ныло, что ей потребовалось 10 минут, чтобы встать и доплестись до туалета. Еще 10 она обувалась. Каждый шаг вызывал жуткие мучения, но она знала, что должна идти. Если не пойдет, тело окостенеет. Хромая и спотыкаясь, она добралась до курятника и зашла внутрь, поморщившись от невероятной жары, запаха птицы и неизбежной вони разложения. Подача воды осуществлялась автоматически — гравитационным насосом из артезианской скважины Ричардсонов, но большую часть корма куры уже съели, да и от жары погибло немало птиц. Слабейшие уже давным-давно умерли от голода или были заклеваны своими сородичами.